Делиться нечем, делиться не с кем, а вечер, но не за фонари на леске, проблески света на моем пути, переплетение веских причин уйти. Больно, не больно, страшно, не страшно, все, что было раньше, теперь уже не важно. Нет в глазах соли, нет в словах перца, нет больше боли, нет в моем сердце. Улетаю, рывками глотаю свободу на каждый тупик этого города, все запасные выходы и входы знаю. Улетаю, рывками глотаю свободу на каждый тупик этого города, все запасные выходы. Море линий и цвета, море шелка и ветра, море лета. Буду ли дома, станет ли домом все, что достижимо, но по сути невесомо, все, что легче, чем дым, легче, чем воздух, глубже, чем сны, дальше, чем звезды. Улетаю, рывками глотаю свободу на каждый тупик этого города, все запасные выходы и входы знаю. Тупик этого города, все запасные выходы и входы знаю.